девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз, дай бог памяти, в каком это году. Я не чувствовал ладонями занос. Надрывались от погони сторожа, и собаки не жалели в беге сил. Я ж бежал твоим букетом дорожа, и запутавшись в заборах колесил. Кровь хлестала из разодранной щеки, а рубаха развалилась пополам, оставали чудом целые лепестки, а штаны ползли бессовестно по швам. Ты сидела на скамейке далеко и читала в мыслях медленно достая. Заборы перемахивал легко, и версту сменяла новая верста. Убежал я и собак перехитрил, завершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари, я в окно твое погасшее глазел. Комары в меня вонзали волдыри, а букет в руках беспомощно редел. Мы столкнулись, видно, есть на свете Бог, и шарахнулись, как серые коты. Помнишь, девочка, я веник приволок, это были твои первые цветы. Я неважный вид имел, как кавалер, и язык во рту ворочался немой. Надрывался в упоении каждый нерв, но пора уже, пора было домой. Домой мы не добрались, вот беда. Дружно рваную рубаху от меня затуманила рассудок резида, и букет ей вторил запах опьяня. А потом качалась ночь на каблуках, и кувшинки грубо путались в пруду. Девочка, занозы на руках, дай бог памяти, в каком это году.